Наклонившись к Маэ за спиной председателя, Этьен старался успокоить забойщика, который сидел весь красный, вне себя от лицемерного выступления Роснера. «Граждане», — сказал Плюшар, — «разрешите мне взять слово?» Настала глубокая тишина. Плюшар заговорил. Голос у него был сдавленный и сиплый, но Плюшар умел им пользоваться и, постоянно выступая на рабочих собраниях, достигал ораторских эффектов даже при своем ларингите. Постепенно он усиливал звук, у него появлялись патетические интонации, он раскидывал руки, сопровождал гладкие периоды покачиванием плеч. Он обладал даром слова, похожим на красноречие проповедников, и, как священники в церкви, понижал голос в конце фраз, нанизывая их одну за другой в плавном, однообразном рокотании и, в конце концов, убеждал. В этой самой манере он вел и свою речь о величии и благотворной роли интернационала. Речь эту он уже не раз произносил в тех местностях, где выступал до приезда в Монсу. Он объяснил, что цель ассоциации – освобождение трудящихся. Он нарисовал ее грандиозную структуру. Внизу – коммуна, выше – провинция, еще выше – нация, а на самой вершине – человечество. Его руки медленно двигались, как бы надстраивая ярус над ярусом, воздвигая громадный собор – будущее общества. Затем он перешел к внутреннему управлению, прочел вслух устав, рассказал о съездах, отметил все возраставшее значение организации и расширение ее программы, начав с вопросов заработной платы, ныне она ставит целью полный социальный переворот, при котором не будет наемного труда, не будет больше и национальных различий. Рабочие всего мира, объединенные всеобщей жаждой справедливости, сметут буржуазную гниль и создадут, наконец, новое свободное общество, где тот, кто не трудится, не получит хлеба. Речь оратора гремела, от его бурного дыхания вздрагивали пестрые бумажные цветы под закопченным низким потолком, отражавшим раскаты его голоса. Слушатели закивали головами, словно волна пробежала по рядам. Раздались возгласы: «Правильно, согласны». Плюшар продолжал: «Не пройдет и 3 лет, а рабочее движение покорит весь мир». И он перечислял охваченные им народы. «Со всех концов земного шара поступают заявления о вступлении в интернационал. Ни одна нарождавшаяся религия не имела столько верующих. А когда рабочие станут господами положения, они продиктуют хозяевам свои собственные законы и заставят их работать». «Правильно, правильно, пускай узнают, каково спину гнуть». Плюшар жестом восстановил тишину и перешел к вопросу о забастовках. «В принципе, он против забастовок. Это слишком медленный путь, и они, пожалуй, увеличивают страдания рабочих. Но пока что, в ожидании более действенных средств, приходится прибегать к забастовкам, когда они становятся неизбежными. У них есть то преимущество, что они вносят расстройство в лагерь капитала. Интернационал в таких случаях всегда оказывался провидением для забастовщиков». И Плюшар приводил примеры. В Париже во время забастовки бронзировщиков хозяева сразу же удовлетворили все требования рабочих, как только узнали страшную для них новость, что интернационал пришел забастовщикам на помощь. В Лондоне интернационал спас забастовку углекопов, на свой счет отправив обратно целый поезд бельгийцев, которых привезли владельцы копий. Стоило рабочим вступить в интернационал, как компании охватывал трепет, ибо рабочие вливались в великую армию труда, бойцы которой скорее готовы умереть друг за друга, чем остаться рабами капиталистического строя. Его прервали рукоплескания. Он вытер лоб носовым платком, не отказался пригубить из кружки пива, которую пододвинул ему Маэ. Когда он вновь начал говорить, бурные рукоплескания заглушили его слова. «Готово», — бросил он Этьену. «С них достаточно. Живей! Членские билеты!» Он нырнул под стол и поднялся с черной шкатулкой под мышкой. «Граждане!» — крикнул он, перекрывая шум. «Вот членские билеты. Пусть подойдут ваши делегаты. Я вручу им билеты, а они распределят их среди вас. Позднее мы все оформим».